Его сразу с первых же строк захватила эта тетрадь. И Егор, видя это, сказал откуда-то уже издали: «Я пробовал было руку разобрать. Вертел-вертел, тоже, видать, наш, русский пишет. Но чудно как-то. Видать, пишет молодой, одного возраста с Иваном. Куда только нашего брата, русака, война не закинула». «Помолчи, Егорушка», — сказала Ефросинья, — «не мешай». Николай непонимающе поглядел на нее, кивнул, опять уткнулся в тетрадь. Сначала и он с трудом разбирал мелкий, нервный, какой-то горячечный почерк. Но затем дело пошло свободнее, и он забыл о времени. «Вы знаете, что такое бесконечный песок под ногами, на зубах, в хлебе, в консервах, в одежде, в желудке. Солнце и сотни намертво выжженных струящихся песчаных миль, редкие оазисы и причудливое видение миражей и изнурительная работа». С горечью спрашивал кто-то неизвестный, вероятно, просто самого себя, а может быть, адресуясь тоже в неизвестность ко всем сразу и никому в отдельности. Это Сахара. Люди везде уже изрыли землю, и кто-то выдумал, что под нагромождением песков таятся черт знает какие сокровища: нефть и уголь, алмазы и развалины древнейших цивилизаций. Я не понимаю, почему люди неравнодушны к окаменелым черепам и костям своих предков. И ты знаешь, Джозина, что такое Сахара при малейшем порыве ветра? Этого ты наверняка не знаешь. И не приведи Господь узнать тебе когда-нибудь, что это такое — вдохнуть палящее дыхание Сахары. Мы уже второй день без бензина, и радист ничего не может сделать с рацией. Он ворчит, что под этим солнцем все изнашивается в 100 раз быстрее, и проклинает тот час, когда ввязался в эту дурацкую экспедицию. Изыскатели и топографы, уже однажды мы пересекли Сахару с севера на юг, и теперь возвращаемся назад параллельно старому пути, исследуя участок пустыни строго по азимуту. Я шофер, мое дело вести машину по указанию Мориса Бино, поджарого и длинноногого начальника нашей партии. В пути он сидит со мной с картой и компасом на коленях. И наш автомобиль на полугусеничном ходу движется только по приказанию Бино. За нами остаются следы. Они тут же осыпаются, и, не видя машины, можно подумать, что по пустыне проползло некое доисторическое чудище. На всякий случай я пишу по-русски, Джозина. На всякий случай, потому когда-нибудь позже мы вместе с тобой посмеемся над моими теперешними страхами. А пока лучше поостеречься. В нашей экспедиции еще только один из нас знает русский. Какой-то странный, одинокий тип с заветренными, выцветшими, слезящимися глазами. Но он никогда не станет читать мой бред. По-моему, ему абсолютно ни до чего нет дела. Ни до жары, ни до солнца, ни до адского холода по ночам, ни до самого себя. Большей частью мой блокнот у меня за поясом. Наш механик, араб Абдель-Аббас, лукаво поглядывает на меня своими красными темными глазами и спрашивает: «Опять девушка?» Я киваю. «Как ее зовут?» «Джозина». «Джозина», — протяжно и мечтательно говорит Адиль. «У меня никогда не было жены. Отец невесты требовал большой выкуп, а у меня его не было. Что такое человек без жены? То же, что кочевник без коня. Кто ему испечет лепешки и родит сына? «Будет, — утешаю я, — ты еще молод.